Хозяин арены чудовищ, книга 2, глава 1. Темно-зеленый внедорожник выехал с поселка и поехал в сторону Москвы. Я старался держаться на отдалении, но все же не рисковал сильно отдалиться, чтобы не потерять его из виду. Благо, на улице совсем стемнело, поэтому наверняка было трудно заметить в плотном потоке преследующую машину. Мы проехали довольно много, километров 150, не меньше, прежде чем внедорожник съехал с трассы на еле приметную дорогу. Я дождался, когда он скроется, и поехал следом. Это было очень опасно, ведь он мог заметить меня, а так как это была проселочная дорога, то кроме нас на ней никого не было. Внедорожник ехал медленно из-за неровностей на дороге и тяжелого прицепа, в котором сидел глотар. Этот вид монстров напоминал крокодила. Шалох у генерала Ворошилова был как раз глотаром. Я знал, что одного укуса этого бойца было достаточно, чтобы оторвать лапу или даже голову противнику. Через 20 минут пути впереди между деревьями показался свет. Он исходил от фар множества машин, припаркованных у темного здания. Подъезжать было опасно, но и останавливаться здесь я не мог, потому что тем самым привлекал внимание. Помедлив, я все-таки решил остановиться там же, где и все остальные, и попытаться выдать себя за своего. Когда подъехал, увидел посреди большой поляны здание. Оно было без окон и собрано из черных плит. Наверняка эти плиты быстро разбирались, поэтому можно было оперативно собраться и переехать на новое место. Между тем внедорожник остановился, и из него вышел высокий, широкоплечий мужчина с большой родинкой на правой щеке. Он подошел к клетке, проверил монстра и направился к большим двустворчатым дверям, возле которых стояла толпа мужчин. Припарковавшись на другой стороне поляны, за громоздким грузовиком, я, не спеша, направился к толпе. Мужчины обсуждали предстоящий бой. Кто-то говорил, что победит глотар и надо делать ставку на него, кто-то утверждал, что глотары неповоротливы, поэтому победит его противник, Сумрал. Я же встал рядом с ними и тоже включился в спор, пытаясь выдать себя за своего. Мужчины ничего не заподозрили, и вскоре вся компания поделилась на два лагеря. Одна за глотара, другие за Сумрала. Я знал оба вида этих монстров и, если честно, то даже не мог предположить, кто из них победит. У обоих были как сильные стороны, так и слабые. Скорее всего, здесь будет иметь значение оснащение монстров и умение их хозяев. Вскоре из здания вышел Богдан, и я смог рассмотреть его повнимательнее. У него были вьющиеся черные волосы, зеленые глаза и аккуратная бородка, которая призвана была спрятать шрам на подбородке, но его все равно можно было увидеть. Такое ранение мог нанести монстр как нарочно, так и нечаянно. «Богдан, ты уже завозишь глотара?» — крикнул ему вслед мужчин в дорогом синем костюме. «Да, делайте ставки, господа, бой начнется через 10 минут», — ответил он и торопливо зашагал к внедорожнику. Мужчины воодушевились и направились к дверям, на ходу вытаскивая из карманов какие-то карточки. Я хотел пройти вместе с ними, но уже у самой двери, они выстроились в очередь и заходили по одному с карточкой в руках. Я сделал вид, будто что-то потерял. Прощупал карманы, осмотрелся, затем снова проверил каждый карман. Кажется, потерял. Развел я руками и посмотрел на толстяка, который стоял прямо за мной. «Без пропуска не пустит», — покачал тот головой. «А у вас, случайно, нет запасного?» Он удивленно посмотрел на меня и рассмеялся. «Даже если бы и был, то ты на меня совсем не похож». Он показал мне пропуск, на который была вклеена фотография, а сверху стояла какая-то печать. Однако ни имени, ни еще каких-нибудь надписей на пропуске не было. Что же мне теперь делать? Я старался выглядеть растерянным. Такой долгий путь проделал и все напрасно. А чего ты хотел? Ко мне повернулся пожилой мужчина с толстой золотой цепью на шее. В этом деле главное – осторожность. Если законники пронюхают, то живо закроют, а я, между прочим, после здешних боев даже в Колизей не хожу. Сражения там какие-то пресные, без движухи. Вот-вот согласен. Слишком много правил и ограничений, поэтому даже не интересно смотреть, поддакнул толстяк. Между тем очередь продвигалась и вскоре дошла до меня. Я захотел рискнуть и зайти. Глубоко вздохнув, решительно открыл дверь и увидел трех мордоворотов, которые угрюмо смотрели на меня. Пропуск, пробасил один из них и протянул огромную лапищу. «Дело в том, что пропуск я обронил в траву и не смог найти. Могу я пройти без него, а потом найду и покажу?» «Нет, пропуск». Я увидел, как насторожились охранники, и решил не рисковать. «Хорошо, пойду еще поищу». Как только я вышел, толстяк с сожалением посмотрел на меня и проговорил: «В прошлый раз я пропуск дома забыл, поэтому пришлось возвращаться. А я, между прочим, аж с Твери приехал». Кивнув, я медленно двинулся вдоль здания, делая вид, что что-то ищу в траве. Пока разгребал ногами траву, изображая поиски, сам внимательно осматривал здание. Было видно, что черные плиты были сделаны из дерева и по краям укреплены железными уголками и пластинами. Местами пластины сильно проржавели, а дерево раскрошилось, поэтому я решил, что как только начнется бой, попробую сломать одну из плит и пробраться внутрь. Как и говорил Богдан, бой скоро начался, и зрители принялись активно болеть за бойцов, подбадривая их криками и свистами. Я воспользовался шумом, доносящимся изнутри, и вовремя очередных восторженных оваций с силой пнул самую потрескавшуюся плиту. Нога провалилась внутрь, через дыру я увидел арену, похожую на ринг для боксеров, только в 3 раза больше. Зрители сидели вокруг ринга, совершенно не боясь попасть под удар сражающихся монстров. Аккуратно, чтобы не наделать шуму, я обломал края плиты и пробрался внутрь. Подойдя к рингу, опустился на свободную скамью и осмотрелся. В здании не было пола, поэтому сиденья и сам ринг располагались на земле, посыпанной сверху песком и опилками, сквозь которые все равно пробивалась трава. Сверху установлены 3 большие лампы, которые дарили желтый рассеянный свет. «Нашел-таки пропуск!» – прокричал кто-то справа. Обернувшись, увидел того самого толстяка, с которым стоял в очереди. Я кивнул и повернулся в сторону ожесточенного сражения. Глотар, раскрыв пасть, ринулся к Сумралу, похожему на броненосца, но с зубастой пастью и мощными когтями. Сумрал подпрыгнул и скрутился, подставляя противнику крепкий панцирь, который к тому же был укреплен металлическими вставками. Когда Глотар попытался прокусить панцирь, из металлических вставок выдвинулись шипы и поцарапали его морду и ранили язык. Глотар взревел и попятился от опасного противника. «Хорош, еж, не подступишься!» — радостно прокричали за моей спиной. Между тем Богдан не торопился снова нападать и отозвал бойца к противоположной стороне ринга. Владелец ежа, пухлый коротышка в кепке и с волосатыми руками, улыбнулся, продемонстрировав несколько золотых зубов, и прокричал: «Сдаешься? Я могу так хоть 2 дня его продержать. Держи хоть месяц, мой клык все равно не сдастся, а твой еж с голода сдохнет», — ответил Богдан. «Ну ладно, сам виноват», — зло процедил коротышка. В это время Сумрал по кличке Еж распрямился и ринулся на Глотара. Тот не стал дожидаться, а стремительно пополз навстречу, взмахивая тяжелым мощным хвостом, отчего с песчаного пола подымалось облако пыли. Монстры бросились друг на друга, орудуя когтями и клыками. Невозможно было определить, кто из них побеждает, пока желтые глаза Глотара не вспыхнули красным огнем. Я знал, что последует за этим, и инстинктивно отодвинулся, ведь был всего в 3 метрах от ринга. «Конец ежу», — упавшим голосом проговорил толстяк. В это самое время клык схватил Сумрала когтями за голову, подтянул к себе и раскрыл зубастую пасть. Первые 2 секунды ничего не происходило, и мне уже начало казаться, что артефакт не сработал, но вдруг его челюсть будто вытянулась еще сильнее, а зубы стали острее. Он резко наклонил голову вперед и начал яростно работать мощными челюстями, которые буквально пропускали ежа сквозь мясорубку. Тот успел лишь резко вскрикнуть, но тут же замолчал, а Глотар даже не думал останавливаться, превращая тело противника в кровавое месиво. Артефакт назывался «Ярость», и его использование было запрещено на официальных аренах. Если возникнут подозрения в том, что хозяин прикрепил к своему бойцу такой артефакт, то его дисквалифицируют навсегда без права возвращения на арену. Это было суровое наказание, но зато никому и в голову не могло прийти применить его. Между тем Глотар неистовствовал и разрывал на части уже мертвого Сумрала. Ошметки поверженного врага лежали повсюду, кровь залила арену, но клык не мог остановиться и наверняка не слышал команды своего хозяина. Я не хотел на это больше смотреть, поэтому поднялся с места и прошелся по зданию арены. В углу у входа торговали выпивкой и закусками, и, хотя я был голоден, не мог туда подойти, потому что рядом слонялись охранники. Никакой кассы я не обнаружил, поэтому для меня осталось загадкой, как здесь делают ставки и получают выигрыш. Чтобы разузнать все получше, я подошел к Богдану, который стоял возле ринга и, сложив руки на груди, наблюдал за своим бойцом, который все еще не успокоился. «Отличный бой, поздравляю с победой», — сказал я и протянул руку. Тот внимательно посмотрел на меня, пытаясь вспомнить, но потом пожал руку и ответил: «Спасибо, Клык постарался. Правда, вся морда в ранах. Придется подлечить. У целителей есть хорошие травяные мази, быстро заживляют. К тому же у монстров хорошая регенерация, поэтому через пару дней даже следа не останется». Он удивленно вскинул брови и уточнил: «У вас тоже есть монстр?» «Был. Погиб на днях», как можно равнодушнее ответил я, чтобы не выдавать свои настоящие чувства. «Я здесь недавно, но пока только как зритель. Не подскажете, как попасть на ринг?» «Как обычно», пожал он плечами. «Подходите к организатору, называете, от кого пришли, регистрируетесь и договариваетесь о дате сражения, но лучше поторопиться. Я слышал, что они через 2 месяца переезжают куда-то под Новгород. Неужели это единственная теневая арена в округе?» «Нет, не единственная, но про остальные я ничего не знаю. Организатор этой арены приезжает сюда только в мае и стоит до октября, поэтому часть года я здесь выступаю, а остальное время в Колизее», пояснил он и в это время повернулся к Глотару, который уже выдохся и теперь пятился назад. Он был весь в крови, а глаза стали обычного желтого цвета. Действие артефакта прошло. Между тем я не собирался отступать и продолжил вытягивать из Богдана нужную мне информацию. «Слушайте, а не подскажете, где купить бойца по дешевке?» Все деньги вбухал в нового монстра, а тот успел всего 2 сражения выиграть, прежде чем погиб. «Поэтому я сейчас совсем на мели. Ну, если не боитесь попасться, то берите незарегистрированных. Они в несколько раз дешевле стоят, чем на рынках». «Нет, не боюсь», отмахнулся я и тут же уточнил: «Может, подскажете, где можно купить такого монстра?» Он велел Глотару опуститься у небольшой ограды и задумчиво уставился перед собой. «Хм, даже не знаю. Говорят, совсем недавно накрыли одних, поэтому остальные отсюда рванули, опасаясь облав. Вы лучше у Дениса спросите. Он только на прошлой неделе своего булдера купил». При упоминании о булдере у меня невольно сжалось сердце. «А где этот Денис?» Огляделся я. «Так, вот он», кивнул он на молодого человека, на котором темно-синий костюм чуть не расходился по швам от объемной мускулатуры. Я поблагодарил и не спеша подошел к Денису. Он смотрел на ринг и пил пиво из жестяной банки. «Приветствую. Мне сказали, что вы недавно приобрели монстра. Не подскажете, где стоят перекупщики?» Я старался держаться уверенно, будто постоянно всем задаю такие вопросы. Ведь не только продажа, но и покупка незарегистрированных монстров серьезно каралась. Он повернул ко мне голову, настороженно оглядел с головы до ног и пробасил: «А вы вообще кто такой?» «Я пришел с Богданом», кивнул я в сторону молодого человека, который отодвинул одну из частей ограды, выпуская Клыка. «А, ясно. Уж он-то только с официальных рынков берет. Боится что-то? А вот я ничего не боюсь. Уже 7-го монстра купил, еще ни разу не остановили», похвастался он. «Я вот тоже не хочу тратить большие деньги на покупку. Говорят, у перекупщиков монстра можно купить чуть ли не в 3 раза дешевле, чем у официальных продавцов». «Так и есть. А если повезет и найдете дефект, то можно вообще за 1000 купить. Правда, есть вероятность попасть на монстра, который сам через неделю умрет. Перекупщикам верить нельзя. Они ловко маскируют таких монстров и напитывают их различными энергетиками, чтобы те выглядели здоровыми и активными. Поэтому будьте внимательны при покупке». В это время работники арены выволокли растерзанную тушу ежа, и один из них подбежал к Денису. «Готовься, ты следующий. Кто противник?» — крикнул он ему вслед. Работник поправил черную кепку и кивнул на высокого, худощавого мужчину лет 40. «Черт побери, только не это», — зло взглянув на худого, процедил сквозь зубы Денис. «Что такое?» — заинтересовался я. «Так это ж мясник. Если он привез своего скорпиона, то моему динго конец», — поморщился он, развернулся и направился к выходу, но я преградил ему дорогу и напомнил: «Так, а где перекупщики стоят?» «Возле Выборга стояли, в заброшенном здании сталелитейного завода. У местных спросишь, они покажут», — быстро ответил он и поспешил за своим монстром. Я посмотрел на мужчину, которого Денис назвал мясником, и невольно поежился. Темные круги под глазами, впалые щеки и безумные глаза делали его похожим на психически больного человека. Он засунул руки в карманы клетчатых брюк и не спеша направился к выходу за своим монстром. Так как здесь никак не заботились о безопасности, то монстры просто проходили к рингу прямо между зрителями. Уверен, если случится что-то плохое,

«Ты что ж, на каторгу захотел?» Он так вытаращил глаза, что мне стало не по себе. «Нет, на каторгу я не хочу и не попаду. Можешь не волноваться», — попытался успокоить я его, но дед только сильнее распалялся. «Где ж это видано, чтобы у бандитов красть? И что ты с ним будешь делать, если даже сражаться никто не позволит? Просто так обузу на нашу шею притащил?» Я глубоко вздохнул, чтобы не поддаваться эмоциям, закрыл дверь гостиной и, опустившись напротив деда, принялся объяснять. «Я буду участвовать в сражениях, но на теневых аренах. Там не требуют никаких документов. Час от часу не легче. Ты должен закрывать эти арены, а не наоборот. Тебя не просто уволят за такое, но и посадят. Ты это понимаешь?» Его прям затрясло от негодования. «Нет, дед, никто меня не посадит. Все будет хорошо. Доверься мне», — спокойно сказал я и направился к двери. «Пойду теневик адрессировать». Он еще что-то хотел сказать, но в это время в дом зашел Валера, и дед решил отложить разговор, чтобы не вмешивать в него остальных.